Глава 39. Локис впервые видел полковника Туманова, которого все разведчики полка за глаза звали Старый или Старик, в таком гневе. Он метался по своему кабинету, словно разъяренный тигр по тесной клетке. Лицо, всегда спокойное и непроницаемое, было красным, как будто он только что вышел из парилки или выпил залпом стакан перцовки. «Нет, я все понимаю», — заложив руки за спину, громко распекал командир полка, стоящих по стойке смирно шестерых десантников. «Совести для разведчика — ненужный балласт. Но всему должен быть предел!» «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» Скидывая подбородок вверх, отчеканил Демидов. «Не смеет перебивать старшего по званию!» — прикрикнул Туманов. «Распустились, понимаешь ли. Я вам гайки по самые помидоры закручу. Сначала выясняется, что они привезли с собой целую банду не пойми кого. Это наши, российские артисты?» — быстро вставил купец. «У них это на лбу не написано», — отрубил Туманов. «Это во-первых. А во-вторых, кто вам позволил ставить под угрозу секретную операцию? Так все же обошлось, товарищ полковник!» Голосом провинившегося школьника проговорил Демидов, опуская глаза к полу и демонстрируя этим свое раскаяние. «Обошлось!» — кивнул Туманов. «Только чего мне это стоило? 2 часа перед Гриневым на вытяжку! Как нашкодивший курсант первогодок! Это в моем-то возрасте и при моих сединах!» Туманову не было 50, но помотало его по миру здорово. «И главное, от кого я получаю сюрпризы?» — продолжал бушевать полковник. «От своей лучшей разведгруппы! Да вы что, совсем охренели в этом своем Тунисе? Не пописали вовремя, и желтая водица вам в голову стебанула? Или на солнышке перегрелись? Только-только с одним косяком разобрались, они мне в водную подкидывают!» Туманов, сердито засопев, косо посмотрел на всех шестерых. «Где, скажите на милость?» — раздраженно поинтересовался он после небольшой паузы. «Я вам достану ненужный 80-й БТР, да еще чтобы он был на ходу. А танк вам случайно не нужен? А то обращайтесь, у меня этого добра полные карманы!» «Нет, товарищ полковник!» Вытянувшись в струнку, отчеканил Демидов, помаргивая ржеватыми ресницами. «Танк нам не нужен. Мы только БТР обещали вернуть». «Что значит «обещали вернуть»?» — взвился начавший было брать себя в руки Туманов. «Вы что, владельцы АМЗ?» «АМЗ — Арзамасский моторный завод, предприятие, на котором производят БТРы». «Что ли? Так они себе подобные подарки вряд ли могут позволить. Кому это вы обещали?» «Понимаете, товарищ полковник», — решил прояснить ситуацию Володя. «Дело в том, что при выполнении заданий мы были вынуждены позаимствовать БТР-80 у наших актеров с Мосфильма. Он нам, кстати, очень пригодился». «Ну, покатались и вернули бы», — прервал Локиса Туманов. «В чем проблема-то? Вы же большие мальчики. Должны понимать, что чужие игрушки брать нехорошо». «Не получилось у нас вернуть», — потупив глаза, признался Локис. «Он взорвался». «Как это взорвался?» Туманов остановился посреди кабинета, как будто с размаху натолкнулся на препятствие. Разведчики, вытянувшись в струнку, задержали дыхание, готовясь к буре. «То есть как взорвался?» — повторил вопрос Михаил Савельевич, подозрительно оглядывая стоявших перед ним разведчиков. «Сам по себе, что ли?» «Не совсем», — нарочито промямлил Володя. «Мы ему помогли. Совсем немного». «Ничего не понимаю», — развел руками полковник, садясь на стул возле столов для совещаний. «Вы толком можете объяснить, что случилось? И почему я узнаю об этом последнем?» Разведчики переглянулись, словно решая, кому из них предстоит озвучивать пикантные подробности завершающего этапа последней командировки в Тунис. «Чего примолкли?» — подбодрил их Туманов. «Я же русским языком приказал рассказывать все как на духу. И чтоб не приходилось из вас подробности клещами вытягивать...» «Разрешите мне, товарищ полковник?» — обратился к командиру полка Локис. Никто из сотрудников Тунисского международного аэропорта не знал, чем закончится банальная процедура вылета очередного иностранного самолета. Поздним вечером борт с польским флагом неожиданно запросил у местного диспетчера разрешение на вылет. Получив его и пройдя процедуру досмотра, авиасудно выкатилось на стартовую позицию. И тут на взлетно-посадочную полосу выехал неизвестный бронетранспортер. Подъехав на полной скорости к Кан-26Т, который готовился к взлету, он остановился под хвостом фюзеляжа. С брони и десантного отсека на бетонку выскочили какие-то люди, послышались частые автоматные выстрелы. Диспетчер запросил командира экипажа, что происходит, и тот честно признался, что его самолет грозятся сжечь, если он не пустит этих людей на борт. В аэропорту немедленно была объявлена тревога. Срочно формировался отряд для блокирования террористов. Тем временем командир польского Ан-26 принял решение открыть задний багажный отсек. Неизвестные тут же прекратили стрельбу и весьма расторопно, без лишней суеты, погрузились в самолет, оставив свой БТР на стартовой площадке. Второй пилот повторно запросил разрешение на взлет. Обезумевший от всего происходящего диспетчер машинально согласился, а когда он опомнился, что выпустил самолет с террористами, было поздно, польский борт набрал высоту и занял выделенный для него воздушный коридор. «Вот, собственно говоря, и все», — закончил свой рассказ Локис. «Так, а при чем здесь БТР?» — непонимающий посмотрел на Володю Туманов. «Так мы же его заминировали», — сделав наивные глаза, ответил Локис. «Для шухера. Когда от земли оторвались, он рванул. В аэропорту паника началась. Всем не до нас стало. А там и воздушное пространство Туниса закончилось». «Это я все понял», — нетерпеливо перебил его полковник. «Я спрашиваю, из какого переляку вы должны БТР возвращать?» «Так ведь», — решился вставить свое слово Чижиков, — «мы же его минировали, подорвали, а это реквизит, да к тому же не студийный, а арендованный у какой-то воинской части». «Погоди, погоди», — насторожился Туманов. «Кино, говоришь, снимали? Про Афганистан. И БТР брали в аренду. А бортовой номер у этого БТР случаем не 361-й?» Разведчики в очередной раз переглянулись. «По-моему, да», — протянул Локис. «Он, правда, закрашен был». «Чтоб вас разорвало, негодяи!» Хлопнув себя по колену, ладонью пожелал десантникам Туманов. «Это же БТР нашей части. Мы его месяц назад передали Мосфильму, сроком на 2 месяца. Изверги! Собственную технику не узнаете! Да какие вы после этого к чертям собачьим разведчики! Всем по взысканию! А сейчас вон отсюда!» «Направо!» — громко скомандовал Демидов. «Шагом марш!» Оставшись один в кабинете, Туманов некоторое время смотрел на закрывшуюся за разведчиками дверь, потом тяжело поднялся со стула, опираясь ладонями в колени, и подошел к своему рабочему столу. Подперев рукой подбородок, он снял трубку с аппарата и набрал несколько цифр. Это был прямой телефон его однокурсника и бывшего сослуживца, а ныне заместителя начальника ГРУ по разведывательно-диверсионным подразделениям генерал-майора Гринева. Дождавшись, когда на том конце поднимут трубку, Туманов глухо произнес. «Здравия желаю, товарищ генерал!» «Подполковник Туманов беспокоит. Павел Алексеевич, тут по африканскому делу новые обстоятельства открылись. Разрешите завтра доложить лично?» «Есть прибыть к 10 часам утра. До свидания, товарищ генерал!» Закончив разговор, Михаил Савельевич подошел к большому окну своего кабинета и несколько минут смотрел на шестерых, только что вышедших от него разведчиков. Володя открыл дверь своим ключом, привычно бросил его на специальную полочку и, снимая бушлат, хотел крикнуть традиционное «Моя дома!», как вдруг осекся. В большой комнате рокотал басистый голос Марии Яковлевны. «Ох, Тимофеевна! Слава тебе, Господи! Все хорошо закончилось! Маринка-то с мужем ейным все это время в аэропорту сидели. Там, — говорит бабуля, — безопаснее всего было. Да и то не всякий раз. Один раз, — говорит, — какие-то террористы захватили самолет чей-то и хотели на нем куда-то улететь, а тунисты-то их избили. Ну да ничего, на будущее наука обоим. Нечего по заграницам шляться, как говорится, где народился, там и сгодился». «И это верно», — поддакивала Анна Тимофеевна. «Одно беспокойство с этим турне. У меня на что уж сын взрослый военный, и не куда-то там в Африку ездит, а всего-то во Владимирскую область. И то все сердечко изнылось. На Медне приехал, лица на нем нет, худющий весь, а с лица-то аж зеленый». Володя не стал дослушивать, о чем еще будут судачить мать и соседка. «Значит, Маринка благополучно вернулась», — подумал он, намыливая руки. «Ну и прекрасно. А то, что я худющий вернулся, так это все фигня. Были бы кости целы, а мясо на них всегда нарастет».